Глава 68. Над куполом собирались тучи. Фиолетовые, синие, ближе к полудню розовые. Это был сезон разноцветных облаков, со множеством аммиачных дождей, ярких вспышек и громовых раскатов от взрывов озонированного хлора на втором ярусе облаков. От этого грохота случалось валились старые постройки. Адмирал Марк не любил эти вспышки. Они напоминали ему разрывы шрапнельных гранат в стратосфере, когда десантные транспорты прорываются к поверхности планет. Тот же цвет, та же яркость красок. Не хватало только горящих обломков и россыпи разлетевшихся десантных роботов. С утра было совещание в Министерстве обороны. Похоже, они там все посходили с ума. Требует сокращения финансирования департамента специальных операций. Видите ли, жалование младшего офицера департамента выше, чем у чиновника второго класса. И никто не принимает во внимание, что чиновник простаивает в углу своего кабинета и в любую погоду получает горячие напитки из эко-бара, в то время как офицеры департамента практически всегда на передовой. И если армейские, флотские, штатные еще имеют возможность отсидеться в гарнизоне на базе где-то в спокойном регионе, то офицеры департамента такого шанса не имеют. Они в первых рядах штурмовых подразделений. Они среди пилотов авангардных кораблей прорыва. А им, значит, жалование сократить до уровня министерских дармоедов. «Крайверт!» – позвал адмирал, и из-за колоннады показался помощник адмирала. «Пусть принесут что-то из экобара. Я не хочу давиться едой из Мейдера». «Слушаюсь, господин адмирал». «И еще, позови кого-нибудь из нашей службы дальнего снабжения. Кто у нас там сейчас?» «Полковник Леонард, господин адмирал». «Да, сгодится. Пусть явится немедленно. Дело не терпит отложения». Помощник выскочил из зала, а адмирал еще раз взглянул на прозрачный купол, затем забрался на трон и огляделся, проверяя, насколько выверены ряды скамеечек, на которые во время собраний вокруг него становились подчиненные, в зависимости от ранга. Это была свита адмирала, которая полагалась его важному посту. Не то чтобы ему это нравилось, но приходилось следовать традициям, поскольку стоит отказаться от них, и сразу пойдут сплетни. В Верховном штабе они распространялись быстрее, чем в пригородах криминального Тейтума. Впрочем, здесь, в центральном офисе, адмирал бывал нечасто. Обстоятельства требовали от него жить на борту флотских флагманов, а между ними, в случае необходимости, перемещаться на скоростных флайтерах, после которых у него часто случалось жжение в брюхе. Доктора говорили, что это из-за отложенного доплеровского эффекта и чего-то там в волновом раздвоении. Послышались шаги. От дальней парадной двери к трону адмирала спешил полковник Леонард. За ним семенил его адъютант, катя тележку с типографской машиной. Все уже знали, что адмирал любил работать с твердыми копиями. Ему нравилось листать страницы пахнущего озоном теплого пластика. А электронная бумага его раздражала. Ему казалось, что она смазана каким-то жиром, вроде глюцинового слоя, на восстанавливающем медицинском пластыре. Все его ассоциации были связаны с войной. «Итак, полковник Леонард, что вы думаете о рекомендациях министерства?» «Они своевременны, сэр», – склонил голову полковник Леонард. «Да», – произнес адмирал, подавляя вздох. «Но вы же понимаете, что мы не можем все время отступать. Так нас оставят совсем без штанов». «Сэр, я всего лишь военный бухгалтер», – пожал могучими плечами Леонард, и стоявший позади него адъютант невольно повторил это движение. «Хорошо. Что они нам вменяют?» «Перерасход резерва, сэр». «Но ведь это наш резерв!» «Наш, сэр, но мы его превысили!» Мы строили корабли и взяли немного из бюджета другого периода. Неужели они думают, что мятежники будут ждать, когда мы сверим наши бухгалтерские показатели? У нас в Бакийском бассейне снова прорыв вражеской эскадры. Четвертый раз за период. И адмирал потряс кулаком, чувствуя, что переходит границы эмоциональной дозволенности. «Увы, сэр, в соответствующей главе устава вражеские эскадры рассматриваются как гражданские коммерческие суда, а потому они не могут считаться военными кораблями. Отсюда и сокращение финансов на постройку кораблей для нашего департамента». «Но это маразм!» «Это недоработка, сэр. Но если сформировать заявку и передать в комитет по военному и гражданскому статуту, мы сможем решить этот вопрос». «Когда?» «Я полагаю, ко второму периоду, от момента подачи заявки, сэр». «Но если мы будем так долго ждать и руководствоваться прежним статутом, мы потеряем оба бассейна». «Так точно, сэр». «И что же вы предлагаете?» «Я не могу ничего предлагать, сэр. Я могу только исполнять приказы». «В таком случае я приказываю вам изыскать возможности финансирования флота так, чтобы никто ничего не заметил». «Но, сэр, как же такое возможно? Ведь если у нас будут корабли, мы не сможем их спрятать или отогнать за красный астероидный пояс в Хявите». «Отличная мысль, полковник Леонард!» – воскликнул адмирал, вскакивая с трона. «Нет-нет!» – отшатнулся бухгалтер и так замахал руками, что зазвенели его многочисленные медали, полученные за выслугу лет. Он пришел в ужас от мысли, что кто-то, подслушав эти разговоры, может обвинить его в попытке провести жульнические действия против казны. «Ладно, ладно, не машите граблями, полковник», – произнес адмирал, возвращаясь на трон. «Что еще мы можем предпринять?» «Только сократить расходы, сэр». «А как вы себе это представляете? Остановить войну с мятежниками?» «Мы выбились из резерва совсем ненамного, сэр, и я мог бы указать позицию, которую можно сократить. Получилось бы именно то, что нужно». «И что это такое?» – осторожно поинтересовался адмирал, предчувствуя бухгалтерский подвох. «А вот ваше превосходительство!» Полковник Леонард сделал шаг вперед и развернул документ, где было много всего написано. «Доложи своими словами!» – отмахнулся адмирал. «Специальные операции специального отдельного особого отдела H, сэр». «И что это означает?» «Я не знаю, сэр. Гриф особо сверхсекретно не позволяет мне узнать больше одного названия графы. Но сумма напротив нее стоит изрядная». «Ну-ка, покажите». Адмирал наклонился, а полковник подался еще вперед. «Да. Немалая сумма», – согласился адмирал и выпрямился на троне, соображая, как поступить. «Вы вот что, полковник, вы идите к себе, а ко мне пусть пришлют перкусьера третьего класса Паркана». «Вот именно, ваше превосходительство. Давно пора было спросить с этого господина, поскольку он...» «Свободен, полковник», – оборвал Леонардо адмирал, и тот, едва не сбив адъютанта с типографской тележкой, поспешил прочь.